подниму свои флаги, уж лучше в бою умереть. Все хорошо, только жарко и хочется пить. Все хорошо, только мне тебя труд и больно любить. Все хорошо, только мир разрывает мороз и жара. Холодные в юге пустыни, горячие в юге земной. Пусть наша любовь и остыла, навеки я буду с тобой. И где бы мой флаг не был поднят, я буду всегда, буду помнить холодные эти глаза. Все хорошо, только жарко и хочется пить. Все хорошо, только мне не больно любить. Все хорошо, только мир разрывает мороз и жара. Хорошо, только ты мне для жизни нужна. Только ты мне нужна. Только ты мне нужна. Только ты мне нужна.